Глава 9. Третью часть заседания совета под названием «Разное» я благополучно пропустил мимо ушей. Ничего интересного там не было. Рассмотрение каких-то жалоб и претензий. Я решил провести время с большей пользой и разгреб, наконец, свою почту. Там скопилось уже порядка 1000 писем, большей частью от игроков на самые разные темы, типа принятия в клан, одолжить вот буквально до завтра пару золотых с угрозами. И наоборот, рассказывающих, какой я молодец. Неудивительно, что в горе этого хлама письмо о предстоящем заседании городского совета прошло мимо моего внимания. Я выделил через фильтр письма моих будущих соклановцев и создал отдельную вкладку в почте под них. Остальное почти все удалил, только письма о приеме в будущий клан переслал Хинате. Я так увлекся этим процессом, что не заметил, как заседание подошло к концу. Попрощавшись с мэром, я уже пошел было к выходу, когда чей-то смутно знакомый голос окликнул меня. «Господин Кёдзоку, уделите мне минуту внимания, будьте так любезны!» Обернувшись, я с удивлением увидел, что ко мне спешит господин Рен. «Господи, ему-то что от меня надо?» «Это впервые в моей практике, что мне приходится самому искать встречи с героем для того, чтобы вручить ему заслуженную награду!» С усмешкой произнес он, подойдя ближе. «Обычно наоборот, как выполнив задание, все сразу же ко мне бегут за наградой в любое время суток. Ни минуты покоя нет. А вы какой-то неправильный герой. Неужто вам не нужна моя награда, и вы являетесь истинным бессеребренником?» «Ну да, бессеребренника мне, конечно, далеко, но я не скажу, что делаю все только ради награды. Награда скорее приятный бонус, чем цель моих действий. Мне интереснее приносить пользу городу и развиваться самому». «А вы, простите, я замялся, потому что не очень понял, с какой-то вообще радостью. Он хочет что-то там мне вручить. В бесплатный сыр я давно уже не верю, еще с детдома». Но, присмотревшись к нему повнимательнее, я понял, в чем дело. «Городской маг города Мариичи Санэрен, 121 уровень. Я точно какой-то неправильный игрок. Совсем забыл, что у него для меня какая-то награда ей за выполнение первой части задания по следам древнего ужаса». «Точно! Где мое воспитание? Мы же еще официально не представлены друг другу. Санэрен, городской маг!» — протянул он мне руку. Я с легким недоумением пожал ее. «В NPC же вроде подобное не принято». «Это все ваши коллеги-герои приучили меня!» — правильно понял маг мое замешательство. «Говорят, что у вас так принято при знакомстве и при приветствии. Учитывая, сколько их через меня проходит каждый день, неудивительно, что это у меня уже в привычку вошло. Ну да хватит обо мне. Так что, господин Кёдзоку, может, сразу зайдем ко мне за наградой, если у вас, конечно, нет сейчас других планов?» «Да, конечно», — не стал отказываться я. «У меня, кстати, к вам небольшое дело есть. Консультация нужна по вашему профилю, если можно так сказать». «Буду рад помочь. Я не могу отказать почетному гражданину города в такой малости», — пафосно провозгласил он, подняв вверх указательный палец, и чуть улыбнулся, как бы показывая, что это шутка. Мы, наконец, вышли из здания и пошли к его дому. При подходе к его дому мы увидели целую очередь из игроков, стоявших возле закрытых дверей. «Подождите, уважаемый Кёдзоку», — притормозил меня Макс, тоской смотря на очередь. «Давайте лучше тихонько обойдем дом. А у меня там черный ход есть. Но сил же никаких нет терпеть. Ведь со всякой ерундой же ко мне бегут. Идентифицировать предмет, научить магии, взять задание, сдать задание, за консультациями и так далее и тому подобное. И так весь день, каждый день, каждый день». Эх. Он тяжело вздохнул. Мы прошли дворами, стараясь не попадаться на глаза другим игрокам, и подходили к задней стороне его дома. «А вы не пробовали помощника себе взять?» — сочувственно поинтересовался я, оглядываясь по сторонам. «Особо ушлые игроки могли про черный ход догадаться и ждать здесь». Но пока никого не было видно. «Да пробовал. Либо бестолочи попадаются, которые почти ничего не умеют, либо слишком много денег просят. Да и все равно же мне придется каждого игрока встречать, чтобы понять суть проблемы и определить, помощнику вопрос передать, или мне самому надо этим заняться». Он опять вздохнул и одним взмахом руки открыл перед нами небольшую неприметную дверь. Она почти сливалась по цвету со стенами дома. «А вы возьмите себе пару бестолковых помощников, каждый из которых будет заниматься чем-то типовым. Ну, например, наложением низкоуровневых чар на вещи, продажей свитков, идентификацией предметов. А при входе посадите девушку-секретаршу, которая составит список со всеми оказываемыми вами услугами с расценками. А вы в этом списке отметьте, по каким пунктам игроки должны обращаться к вашим помощникам, а по каким – к вам. И получится, что даже когда вас не будет на месте, работа все равно не будет стоять. Игроки все так же будут приходить и приносить вам деньги. Хм, а ведь в этом что-то есть, определенно что-то есть, задумчиво произнес он, поднимаясь по витой лестнице на второй этаж. Я последовал следом за ним. Ну, помощников-то я себе, пожалуй, найду. Есть у меня парочка подходящих на примете, а вот секретарем сложнее будет. Да еще на зарплату тратится, бормотал он себе под нос. Внезапно мне пришла в голову интересная мысль. А хотите, я вам секретаря найду? И может даже нескольких, чтобы они могли менять друг друга. И при этом они не будут вам ничего стоить, то нам змея-искусителя, произнес я. То есть они будут работать на меня бесплатно? Это ж моя любимая стоимость найма. Он даже притормозил у входа в комнату и с надеждой посмотрел на меня. Но в чем подвох? Какой ваш интерес в этом? Никакого подвоха. Все только из моего глубокого уважения к вам. Пылко произнес я, но он так скептически при этом на меня посмотрел, что я решил дополнить. Ну, разве что иногда попросим вас о какой-нибудь консультации или за советом к вам обратимся по вашему профилю. Вы же не откажете нам в подобной малости? Ну что же, насчет этого не возражаю. Мы с вами определенно сработаемся, господин Кёдзоку. Можно просто Кео, уважаемый господин Рен. Договорились. Тогда и вы, Кео, зовите меня просто мастер Рен. Мы еще раз пожали друг другу руки и зашли, наконец, в комнату, которая оказалась кабинетом мага. Вы получили плюс один к репутации с городским магом, городом Ричи, Сане Реном. Текущий уровень репутации – дружелюбие. «Проходи, не стой в дверях!» Он взмахом руки показал мне на кресло, стоявшее рядом с небольшим столом. «Присаживайся!» Я воспользовался приглашением, сел на кресло и с любопытством огляделся. Небольшая, но уютная комната, вся заставленная стеллажами с книгами, заполненными различными статуэтками. На стенах висели огромные шкуры, на которых было развешано что-то напоминающее магические жезлы самых разных видов. «Итак, начнем с награды!» Мастер Рэй просеменил к одному из стеллажей и стал рыться на его полках. «Признаюсь, сначала я отнесся к выбору подарка весьма, скажем так, формальным. И приготовил тебе редкий кинжал с упором на ловкость. Вот он, кстати». Он вертел в руках небольшой клинок с костяной ручкой. «Но сейчас, полагаю, это недостойная тебя награда». Он бросил кинжал обратно на полку и изучающе посмотрел на меня. «Погоди-ка. Кажется, я знаю, чем тебя порадовать». Он прошел к следующему стеллажу. «По-моему, он был где-то здесь. Ага, вот». Он вернулся ко мне, держа в руке какой-то невзрачный маленький медальон на цепочке. Больше всего с виду он напоминал четырехлистный клевер серебряного цвета. «Примерь-ка!» Я надел его на шею и стал читать выскочившее описание. «Амулет-клевер удачи. Ранг эпический. Удача плюс 100, интеллект плюс 300. Особое свойство при экипировании. Шанс выпадения удвоенного лута составляет 50%. Не касается лута, выпадающего при смерти игроков». «Спасибо», – пробормотал я, продолжая его рассматривать. «Особое свойство у него просто шикарное. Чувствую, я его не скоро поменяю. Статы тоже неплохие. Удача у меня вообще взлетела с 15 до 115. Я, правда, пока не очень понимал, на что именно влияет в игре этот параметр. Никакой информации по этому поводу я так нигде и не нашел. Ну да больше, не меньше. Пусть будет. Ну и интеллект тоже неплохо поднялся. Для меня это сейчас ключевой параметр». «Не за что, Кео, не за что!» С улыбкой смотрел на мою реакцию мастер Рен. «Ну а теперь давай вернемся к твоему вопросу. Что ты хотел у меня узнать?» «Вот, я не стал ходить вокруг да около и, достав из инвентаря сундук с проклятым сокровищем, поставил его на стол. Хоть у меня и хватает интеллекта для его открытия, я не решился его открыть без предварительной консультации с вами. Мало ли...» «И совершенно правильно сделал!» — оборвал меня мастер Рен. «С проклятыми сокровищами шутки плохи. Подожди минутку». Он подошел к столу, наклонился над сундуком и, не притрагиваясь к нему, стал внимательно рассматривать. Минут через пять он выпрямился и задумчивым видом подошел к одной из стен, на которой висела огромная шкура неизвестного мне животного, и стал рассматривать прикрепленные к нему жезлы. «Так, где же он?» Он стал дотрагиваться до каждого из них. «Это не то. Это тоже не то. И это... Да где же он?» Он с недоумением посмотрел на меня, когда перебрал их все, как будто ожидал от меня подсказки. И через секунду хлопнул себя по лбу. «А вот я дубина! Я же его еще год назад в тумбочку вбрал!» Он метнулся к стоявшей в углу тумбочке и, пару минут покопавшись в ней, вернулся к столу, сжимая в руках небольшой, сантиметров 20 в длину, черный жезл. Я попытался прочесть его описание, но передо мной высветились лишь знаки вопросов. «Ничего себе! При моем-то уровне интеллекта я ничего не могу о нем прочесть. Как так?» Мастер Рен стал аккуратно, кончиком жезла, дотрагиваться до разных частей сундука. «Любопытно. А если так?» — изобразил он жестом какую-то фигуру над сундуком. «А что вы делаете?» — не выдержал, наконец, я, спустя где-то полчаса времени этих манипуляций. «Не отвлекай. Хоть в одном жесте ошибусь, и от твоего сундука ничего не останется», — напряженно ответил мастер, не прекращая движение жезлом. Я притих. Еще минут через 10 он, наконец, отшатнулся от сундука и упал в кресло. «Можешь открывать», — устало махнул он мне рукой. «Надо же, еще что-то помню. Обычно я за подобную работу беру не меньше 100 золотых, но с тебя я их не возьму. Считай, что это тебе мое спасибо за совет по помощникам и обещание предоставить мне двух секретарш. Ведь предоставишь?» «Можете даже не сомневаться, мастер», — уважительно кивнул я ему, не став уточнять, что я и сам в этом заинтересован. Шутка ли иметь своих людей рядом с городским магом и знать все по поводу того, с чем к нему приходят игроки? Возможности в шпионаже тут виделись колоссальными. Я активировал открытие сундука и, не обращая внимания на потерю 1000 единиц маны, откинул крышку. Внутри сиротливо лежал одинокий свиток, отсвечивая фиолетовым цветом. Я осторожно взял его, как будто боясь, что он рассыплется в моих руках. Умение первый уровень. Мобильный купол отрицания. Ранг легендарный. При активации образует вокруг игрока в радиусе 1 метр мобильный защитный купол, игнорирующий в течение 30 секунд любой тип наносимого урона. Физический, магический, ментальный. Откат 5 минут. Стоимость активации 1000 единиц маны. Выучить умение? Да? Нет. Вот это да. Да это ж практически имба. Конечно, да. 30 секунд полной неуязвимости. А ведь оно еще и прокачиваемое. То есть вполне возможно, что время использования на следующих уровнях увеличится. Надо будет сразу же заняться его прокачкой. По мане оно, конечно, кусается, но это решаемая проблема. Надо будет всего лишь закупиться зельями на манну. «Я смотрю, вы довольны сокровищами, друг мой», — со снисходительной усмешкой спросил меня старый маг. «Доволен? Да не то слово, мастер Рен. Даже если бы этот сундук был полон золота, я бы не был бы так доволен, как сейчас». «Уверяю вас, мой друг, это умение стоит гораздо дороже, чем какой-то там сундук с золотом. И еще не раз спасет вашу жизнь». Старик с печалью во взгляде посмотрел на меня. «Никакое золото и никакие материальные блага не заменят знания и умения. Хотя кому я это говорю? Уверен, что ты и сам это прекрасно знаешь». «Знаю», — согласился я с ним. «Но все равно спасибо за напоминание. Иногда блеск золота способен любому отключить разум. Я всегда буду рад выслушать от вас мудрый совет». Я встал и слегка поклонился старому мастеру. «Не стоит, мой юный друг, не стоит!» — замахал он руками. Но было видно, что он польщен моими словами. «Мои двери будут всегда открыты для тебя. Я всегда буду рад помочь тебе тем, что в моих силах. И даже больше скажу». Он слегка замялся, но через несколько секунд продолжил. «Как только ты получишь 100-й уровень, буду с особым нетерпением ждать тебя у себя. Есть у меня для тебя особые и чрезвычайно интересные задания. Но об этом позже. Для начала я жду от тебя скорейшего выполнения 2-й части задания по следам древнего ужаса. Надо поскорее решить эту проблему с монстрами. Сделаю все, что в моих силах. Даже не сомневаюсь в этом, друг мой. А сейчас нам нужно попрощаться. Надо уже скорее открывать дом, пока эти варвары не взломали мне дверь. В дверь действительно стучали все чаще и сильнее. Видать, терпение у игроков заканчивалось. Мы попрощались, я поспешил выйти. Все так же через черный ход. Незачем мне лишний раз игрокам на глаза попадаться. Выйдя от мага, я неспешным шагом отправился к своему дому и на ходу отписался, что скоро буду. В почту, завалившим меня письмами, Айлии и Миями, с вопросами, куда я пропал и почему не отвечаю на письма, и что Мимико соскучилась и рвется обратно к братику, и они теперь ждут меня в особняке. При этом я решил не тянуть кота за хвост и сразу решил прокачивать новое умение и активировал его. Никаких изменений я не увидел, не почувствовал, как будто ничего и не произошло. Лишь списание 1000 единиц манны до появившейся в левом верхнем углу окна интерфейса 30-секундный таймер, ведущий обратный отсчет, подтвердили, что умение активировалось. Мимо проносились стайки игроков, с любопытством посматривающих на меня, но пока никто ни с какими дурацкими вопросами ко мне лезть не решался. Мирная зона города позволяла мне не ожидать от них никаких нападений и спокойно заниматься своими делами, чем я и занимался, продолжая разгребать почту и периодически отвечать на письма своих друзей. Я уже почти подошел к дому и в третий раз по откату активировал мобильный купол отрицания, когда вдруг в метре от меня расцвела огненная вспышка. Я не успел понять, что происходит, и отреагировал на одних рефлексах, врубив практически одновременно и теневого двойника, и невидимость. Я только и успел заметить, как об купол двойника расцвел очередной огненный цветок и телепортировался на несколько метров в сторону, вплотную к стене близлежащего дома. Я огляделся. Ну и где же это падла? Логично, что где-то с той стороны, с которой была вспышка. Но там ничего подозрительного не было видно. Или я присмотрелся внимательнее. На крыше одного из домов виднелась темная фигура, притаившаяся в тени печной трубы. Вот со стороны фигуры что-то блеснуло, и в купол двойника опять что-то попало. 30-секундный таймер закончил свой отсчет, и у меня и у двойника, слегка мигнув, пропал защитный купол. Я не стал ожидать очередной непонятной вспышки и активировал прыжок за спину. Оказавшись за спиной неизвестного, с головы до ног одетого в черную одежду, прям костюм ниндзя какой-то, я без долгих раздумий полоснул его клинком по шее. Точнее, правильнее будет сказать, что попытался полоснуть, потому что перед моими глазами неожиданно появилось сообщение. «Внимание! Вы не можете атаковать другого игрока в мирной зоне. Для активации режима PvP покиньте, пожалуйста, город». «Не понял, так это что, не NPC?» Молнией пронеслась в моей голове мысль. А я-то был полностью уверен, что это продолжение сценария про разбойников. Что меня решили устранить, узнав, что я взялся за задание по их поимке. Так что получается, что это охотник за божественным статусом? Но как ему удалось обойти запрет на нападение в черте города? Тут черная фигура изогнулась немыслимым образом и молниеносно метнула в меня кинжал. Даже со своей мгновенной телепортацией я не успел среагировать, но, несмотря на близкое расстояние, кинжал просвистел мимо, в сантиметрах от моей головы. Фигура тут же метнула следующий, но меня уже на месте не было. Я совершил целую серию прыжков вокруг убийцы, не давая ему времени на прицельный бросок и пытаясь хоть как-то ей навредить. Все было бесполезно. Сложилась патовая ситуация. Таинственному убийце при всей его кошачьей ловкости и молниеносной реакции никак не удавалось по мне попасть, а все мои удары просто не проходили из-за мирной зоны. Поняв всю бесперспективность своих атак, убийца в черном внезапно отпрыгнул в сторону и активировал кольцо огня, от которого я еле успел уйти немыслимым прыжком вверх. Внезапно что-то хлопнуло, и я приземлился в какой-то черный дым, окутавший крышу. Когда дым рассеялся, на крыше уже никого, кроме меня, не было, а снизу доносились крики стражи. Я еще раз огляделся и телепортировался вниз. «И все-таки я еще раз прошу вас, господин Кёдзоку, пройти со мной к начальнику стражи», — устало повторил командир отряда, прибежавшего на шум схватки. «Вас никто ни в чем не обвиняет. Я понимаю, что вы пострадавшая сторона и подверглись нападению. Ну, так вы в порядок. Я не могу его нарушить при всем моем к вам уважении. Да я ж вам уже все рассказал, что вы еще от меня хотите? Вам нужно пройти к начальнику стражи. У него могут появиться еще вопросы, — не сдавался тот. Вот упертый баран. Ну хорошо, сдался я. Мне было откровенно влом, уже почти дойдя до дома, еще куда-то тащиться после всего этого. Но, видимо, тут действительно был прописан жесткий порядок действий в подобной ситуации, и стражник был неумолим. «Идемте». «Ладно, все равно я собирался зайти к начальнику стражи чуть позже насчет задания про разбойников. Так почему не сейчас?» Я отписался девчонкам на почту, что немного задержусь, и последовал за стражником. По пути еще написал Кенка, чтобы он тоже подошел срочно к начальнику стражи. Возможно, ему придется взять на себя это задание, так пусть лучше тоже послушает и задаст свои вопросы при необходимости. И, похоже, пора заканчивать передвигаться по городу в одиночку, где нашелся один игрок-убийца, сумевший обойти ограничения на убийство в мирной зоне. Там всегда может найтись и другой.